Бледнолицый Медженис долго и вяло излагал мне свои соображения о желательности постоянного объединения всех секретарей петербургских посольств. Пушкин, перелистывая бальзаковскую «Золотоокую деву», что-то живо говорил о современной французской прозе госпоже Хитрово, которая взирала на него из глубины своего кресла с выражением безграничного и счастливого обожания. Ровный оживленный говор царил в покоях, когда я распростился с престарелой хозяйкой и отправился досматривать Скриба в Михайловский театр. Так протекала наша первая зима в Петербурге. Концерты Вельгорских и собрания литераторов у Карамзиных, политический салон Фикельмонов и съезды дипломатов у Строгановых, дворцовые приемы и министерские рауты понемногу раскрывали предо мною во всем его разнообразии блестящий и холодный круг столичной знати. Вращаясь в этой среде, я постоянно помнил пари с Дантесом и с вопросительным ожиданием всматривался в мелькающие женские лица. Но и вторичная моя попытка разгадать эту романтическую тайну потерпела полное крушение. «Это Аврора Шернваль», — назвал мне Жорж, заподозренную мною на одном вечере ослепительную красавицу. «Она, конечно, стоит всяческого поклонения, но я глубоко равнодушен к ней». Я сохранял право еще на один ход, и с напряженной пытливостью я продолжал всматриваться в точеные лица петербургских знаменитостей. Заводовской, Радзивилл Урусовой, Шуваловой, Мусиной Пушкиной или графини Лемптон, боясь потерять мой последний шанс на выигрыш в этой трудной и необычной игре. В Петербурге я узнал развязку того кровавого события, которое вызвало крутой перелом в ходе моей дипломатической деятельности. Депеши министерства сообщили нам о суде над Фиеске и его сообщниками. Парижские газеты вскоре доставили подробности процесса и казни. Суд пэров приговорил корсиканца к наказанию, определенному за отцеубийство. Ему предстояло шествовать на лобное место в рубахе, босиком, с черным покрывалом на голове. В день казни Фиески сохранял невозмутимое спокойствие. Он отнесся с полным безразличием к сообщению о замене квалифицированного ритуала казни обыкновенным порядком. На вопрос одного из помощников палача, нет ли у него редингота, день был холодный, он отвечал: «О, мне недолго придется мерзнуть». Пока ему связывали руки за спиною, он погружается в раздумья. Затем торжественно возглашает: «О, зачем я не оставил моих костей под Москвою, вместо того, чтобы дать себе срезать голову на родине? Но я не раскаиваюсь в моем поступке и с эшафота буду служить образцом». Когда приготовления закончены, Фиески поднимается и оглядывает присутствующих. «Я беру вас всех в свидетели, что я завещаю мою голову господину Лавака, его защитнику. Я записал это в моем завещании и думаю, что закон охранит мою волю. Отвечайте, кто из вас поднимет мою голову, заявляя, что она принадлежит не ему. Я отдаю мою голову господину Лавака, душу Богу и тело земле».